Серега самый талантливый выпускник. Сразу после окончания поступил в аспирантуру, 2 года спустя защитил кандидатскую, а сейчас торговал секонд-хендом в арендованном подвальном магазинчике и считал, что ему здорово повезло. Дела шли неплохо. Он съездил с женой на 2 недели в Турцию и даже собирался выкупить свой подвал. Сергей занимался орг-вопросами, обзванивал всех, зазывал, уговаривал, стыдил, прельщал минимальными затратами и вкусной едой, говорил высокие слова о студенческом братстве и нерушимой дружбе молодых лет. В результате на банкет приехало даже больше народу, чем ожидалось. «Поднимайтесь наверх, ребята, там и стол, и бар, и аперитив». Леша широко улыбался, оценивая каждого приходящего. Компания собиралась разномастная, даже чересчур. Леша уже научился распознавать хорошую одежду и обувь. Въехал в тему, как снисходительно сказала Ануш. Сперва-то он даже не слушал, когда жена с тещей обсуждали, кто во что одет. Потом понял, насколько это важно. И теперь знал имена престижных модельеров наизусть. Сейчас это пригодилось. Запахи одеколонов, покрой одежды, лейблы. Все это характеризовало положение бывших однокашников на крутой и кривой лестнице жизненного успеха. Были и другие признаки внешнего благополучия. Вельветов, например, кроме джипа и водилы, продемонстрировал молодую длинноногую блондинку, одетую как манекенщица. Да и манеры у них были соответствующими. Леша даже смутился и скованно поклонился обоим, как швейцар кланяется высоким гостям. С другими сокурсниками он чувствовал себя проще, хотя тоже делал выводы. У Маринки Алиевой надетая раньше сезона норковая шуба и новенькие сапожки Дольче Габбана, а у Андрея Говорова стоптанные башмаки, вытертый пиджак еще студенческих лет с убийца-веником, институтским ромбиком на лацкане. Он всегда был с причудами, таким и остался. Вообще-то людям свойственно держаться своего круга, поэтому разношерстные компании состоят обычно или из родственников, или из бывших одноклассников. Что ж, это как раз такой случай. И Лёшка вел себя избирательно, или, как принято говорить в определенных кругах, гибко. С некоторыми мужчинами он обнимался по-братски, а их дамам целовал ручки. С другими тоже обнимался, но не так горячо, словно экономил время. И ручки спутницам только пожимал. «Поднимайтесь наверх, ребята, у меня уже все готово». Медея внутри освещалась откровенно кустарно сработанными а-ля факела настенными светильниками. Грубой каменной кладкой и открытым очагом под вытяжкой в углу зал напоминал жилище горца. Ароматы дымка, специй, солений, свежей зелени, только что испеченных лепешек, жареного на огне мяса просто приказывали как можно быстрее приступить к трапезе. Длинный стол, составленный из 5-6 обычных, был накрыт пестрой бумажной скатертью в веселый цветочек и делил по диагонали небольшой уютный зал на 2 треугольника. Сумятица выбора соседей при рассаживании быстро улеглась, чокнулись за встречу рюмки с холодной водкой, застучали по тарелкам вилки и ножи. Все шло как обычно, ели, пили, говорили тосты. За преподавателей, которых не догадались позвать и теперь сокрушались по этому поводу. За дружбу, за молодые годы. Постепенно все оттаяли, невидимые барьеры размылись, напряжение спало. А помните, как Юрка Цуранов шпаргалки скотчем приклеивал? Стол взорвался смехом. Сам Юрка снисходительно улыбается, мол, было дело под Полтавой. Он ни одной сессии вовремя не сдал, вечно в хвостах, ни разу стипендию в руках не держал. Но Юрка в дорогом костюме, с таким увесистым перстнем на пальце, что подумать жутко, сколько же эта дурацкая гайка стоит. А когда Алинка Гусева формулы на бедре написала, а Сан Саныч заметил, полез в горячки под юбку, потом опомнился, покраснел как рак и поставил ей 4. Да Алинке и 5 поставить можно было. И снова все смеются, и она громче всех. Девочка-куколка, белокурая Барби. Чуть-чуть полнее в груди и бедрах, чем требовал евростандарт, но с тонкой талией, с изящными руками. Вокруг нее вечно суетились однокурсники. Училась Алинка так, что о ней легенды слагали. Ни у кого не хватило бы духу поставить ей заслуженную двойку. Мало того, говорили, что она могла после экзамена продать прямо в аудитории уже ненужный учебник обалдевшему преподавателю за 3 рубля. Или дать ему совершенно бесплатно. Мало ли что говорят. И сейчас она в порядке. Дорогая одежда, свежий маникюр, гладкое ухоженное личико, блестящие волосы. «Слышь, Говор, а чего ты поплывок нацепил?» Смех смолк, все смотрят с недоумением. Ждут, что он ответит. А он и не знает, что отвечать. Действительно, зачем? Как тут объяснишь, если кому-то непонятно? 5 лет они стремились к этому заветному знаку. Он как бы объединяет всех здесь собравшихся. К тому же он как прикрутил его на выпускном вечере, так и не снимал. Пиджак-то в шкафу провисел все 10 лет. Я это... так просто. Однокурсники переглянулись, и во всех взглядах читалось одно и то же. Как был лохом, так и остался. И тут же переключили свое внимание на более интересные сюжеты. А помните, как Сурков на экзамен пьяным пришел? Снова смеются однокашники. А Витька Сурков тоже смеется и поясняет. Кислов бутылку браги принес, а она вроде слабая, только потом ноги не идут. Эта история всем известна уже 10 лет, но веселит, как новая. А Кислов добавляет. Мы из складного стакана пили, а Витька говорит, что там за осадок? А это окурок размокший. Стол весело хохочет. А Говор слабо улыбается и думает, как надо было ответить про этот злосчастный значок, чтобы все посмеялись и не считали его лохом. «Ладно», – строго говорит Серега Шеремет. Он был курсовым старостой. «А кто чем занимается?» «Я с собой», – хохочет Алина, демонстрируя ослепительные белые зубы. «То салон, то солярий, то клубы. Некогда по сторонам смотреть». «Я дома сижу, веду хозяйство», – под требовательным взглядом старосты, негромко говорит сидящая рядом Маринка Медведева. Она выглядит, как Алинкина мама. Постаревшая, грузная, с темным тяжелым лицом и тусклым взглядом. «А чего тогда ты на базаре мясо продавала?» – развязно спрашивает Валерка Конь. Маринка краснеет. «Это меня соседка попросила. Ей привезли из деревни, а она заболела. Могло испортиться. Ей явно неловко. И Виталику Егорову неловко. Он вкалывает в строительной шарашке и иногда подбрасывает Говорову халтуру по электрике. Игнатьев трудится в шиномонтаже. А Валерка Конь с гордостью рассказал, что организовал фирму челноков. Одни женщины привозили из Турции и Китая огромные сумки с дешевым ширпотребом, другие продавали их на местном вещевом рынке. А он снимал сливки. «И деньги идут, и бабы при мне», – хохотал Конь. И смех его был похож на конское ржание. Как в рекламе, 2 удовольствия в одном флаконе. Вдруг он перестал ржать и озабоченно свел брови. Кстати, а где забор? Болтали он теперь в Москве, владеет крупной фирмой. А я другое слышал, солидным баритоном произнес Ванька Вельветов. И все стали внимательно его слушать. Закрыли его за рэкет. Вот оно как. Наверное, сначала фирма, а потом посадили. Кисло сказал Конь. Так всегда бывает. Стоп, стоп, стоп. Лёшка Плугин хлопнул в ладоши. Не туда поехали. Мы зачем собрались? Веселиться? Да, хорошим рассказывать. Вот Валюша, краса наша, чем занимается? В основном шопингом, с достоинством сообщила Валька Шальнёва. Миниатюрная подтянутая фигурка, слегка раскосые зеленые глаза с искринками и медно-рыжие волосы производили впечатление на мужиков. Скорее всего, именно говорящая фамилия и яркая внешность избавили Валюху от каких-либо сомнений в выборе жизненного пути. Она настолько успешно влилась в рынок со своим природным товаром, что совершенно не жалела о смене профессии. По слухам, сейчас она жила на широкую ногу где-то в Подмосковье, не особо часто светясь в городе своей молодости и даря радость общения бывшему тиходонскому водочному королю, перебазировавшемуся теперь в столицу. Судя по цветущему виду и качеству прикида, так оно и было. В Милане обычно. Там самая высокая мода. Высокая это сколько? 1,80 м? Медведева, Осколкова и другие замордованные жизнью женщины смотрели на нее, мягко говоря, недоброжелательно, чтобы не сказать с ненавистью. Институтские девушки всего 10 лет назад были одного поля ягодами. Сейчас положение резко изменилось. Различные финансовые возможности наглядно отразились на их лицах, фигурах, одеждах. Одни могли называться дамами, другие стали откровенными бабами, тетками, кошелками. В бизнес-леди выбились немногие. Природный товар тоже оказался востребованным далеко не у всех. Да и способности торговать им тоже имелись не у каждой. Поэтому они не могли позволить себе проводить время в клубах, салонах красоты и соляриях, как Алина. Тусоваться в Москве и ездить в Милан за товарами, как Валька. Заниматься фитнесом и конной выездкой, как Маринка Алиева. Большинство покупали одежку от Валерки Коня на барахолках. И отдыхали на садовых участках и огородах, которые с легкой сериальной руки громко называли фазендами. Они выглядели усталыми и постаревшими. Жизнь была тяжелой и выпивала все соки. И за что им было любить своих успешных однокашниц? «Это называется жиру беситься», – пошла в атаку Клава Осколкова. «Тут пашешь с утра до ночи и еле концы с концами сводишь». Былое единство стало раскалываться, и бывший староста попытался всех примирить, но его никто не слушал. Зал разбился на две части, невидимая граница зигзагом пошла по залу, разбивая присутствующих на неравные группы. В одной, презрительно кривя губы, осуждали Клавку, во второй недовольно шушукались, осуждающие рассматривали Шельневу, вторых было большинство, но Вальку это не смущало. «Кто как работает, тот так и лопает», – высокомерно сказала она. Заработалась. Гля, нашлась труженица. Дело катилось к скандалу. «Все, хватит мельчить», – по-командирски приказал Плугин, окончательно беря бразды правления в свои руки. Надо сказать, что собравшиеся слушались его с большей охотой, чем бывшего старосту. «Продолжаем рассказывать о себе». Кто работает по специальности, прошу поднять руку. Говоров поднимает, оглядывается. Все опять замолкают и смотрят на него, потому что его рука единственная. Андрей тушуется и опускает ее на стол. Вроде просто хотел прическу поправить. Но этот номер не проходит. «Пример достойный подражания», объявляет Леша. «И кем?» «На заводе, на сельхозмаше». «Понял. Это хорошо», – благосклонно кивает Плугин. «В должности?» «Дворник я», – нехотя говорит Андрей, жалея, что опять попал в дурацкую ситуацию. «Но это временно. На заводе были сокращения, так что пришлось». Но его пояснений никто не слушает. В банкетном зале стоит гомерический хохот. Сурков держится за живот. Цуранов уткнулся лицом в стол. Валерка Конь упал со стула и, дергая ногами, бьется на полу в конвульсиях, что добавило веселья. Звенит посуда, расплескивается водка из поднятых рюмок. Текут слезы из прижмуренных глаз. В зал встревоженно заглянула Ануш, но Лешка, не переставая хохотать, махнул рукой, и она исчезла. Все, даже Медведева и Осколкова, развеселились и смеялись точно так же, как Шельнева и Гусева, только прикрывали рты ладошками, чтобы дефектов зубов не было видно. «Так ты дворник по специальности?» «А мы-то думали». «Во дает говорок». «Ха-ха-ха». На этой веселой ноте Плугин объявил перерыв. Все быстро разобрались по интересам и разбились по компаниям. Цуранов и Вельветов направился к стойке бара. За ним потянулись остальные солидники. Во всяком случае, те, кто себя таковыми считал. Лёшка Плугин сразу выставил туда водку подороже, коньяк и деликатесные закуски. Гусева, Шальнёва и Алиева уселись на мягкий диван, провалились, так что вверх торчали только круглые коленки. глядя на которые Лёшка тут же распорядился подкатить к ним столик с шампанским, шоколадом и фруктами. Несколько мужчин и женщин курили на лестнице. И Лёша не поверил своим ушам. С азартом вспоминали канувшие в лету студенческие времена. Им ничего не было нужно, и Плугин спустился вниз на застеклянную веранду, где стояли длинные крепкие столы светлого дерева, за которыми хорошо пить пиво и говорить о жизни.